«Только отпусти меня, сволочь, я с тобой потом расквитаюсь», — подумал капитан. «Пока же поиграем по твоим правилам». Карпов сел на четвереньки и принялся освобождать тело капитана от комбинезона. Капитан яростно завращал зрачками, выражая негодование. «Не напрягайся, дружище», — дружелюбным тоном произнес Дмитрий. «Без этого никак, так что потерпи». Отложив в сторону ручной бластер, парализатор, вибромеч и комбез главного корсара, который остался в одном нижнем белье, Карпов достал из кармана куртки небольшой пульверизатор с обычной водой и брызнул им в лицо лысого здоровяка, делая вид, словно распыляет противоядие. Затем он простимулировал пальцами нервные окончания, заставляя прану быстрее течь по телу. Капитан почувствовал, что ему стало лучше. Мышцы все еще были деревянными. Конечностями с трудом удавалось шевелить. Драться или как-то сопротивляться он не в состоянии, но с усилием сумел выдавить из себя слова. «Кто ты такой? Что тебе нужно?» «Хорошие вопросы. Дружище, расслабься. Если мы договоримся, с тобой все будет в порядке. Я всего лишь выполняю взятые на себя обязательства. Чтобы ты понимал, я телохранитель ребенка одного влиятельного хлорави, которого ты, совершив огромную ошибку, похитил. Телохранитель». Тихий голос капитана выразил насмешливое недоверие. «Если ты телохранитель, то я добрый благотворитель. Я видел сотни телохранителей, они не такие, как ты. Я очень дорогой телохранитель с очень широкими способностями и возможностями. Дружище, не теряй зря время, у нас есть всего 10-15 минут, чтобы договориться, прежде, чем яд снова подействует. Телохранитель, давай договоримся. Забирай своего подопечного и вали куда подальше. Я бы с радостью, мой хороший, но не для этого я потратил на вас крайне дорогие штуки. Ты молодец, что не создаешь мне проблем. Все бы были настолько адекватными. Ты не понимаешь, на кого напал. У нас такая крыша. Дружище, веришь нет, но мне плевать на вашу крышу. Сейчас у меня одна задача, в которой, надеюсь, ты мне поможешь. Ведь ты поможешь. Ты же хочешь жить. Аргумент. Нервно и тихо рассмеялся капитан. Все хотят жить. И чего ты от меня хочешь? Ничего сложного. Всего лишь прикажи Эскину связаться с представителями правопорядка сектора Хлорави. Ты издеваешься. Как на идиота, уставился на Карпова капитан. Нас же арестуют. Дружище, а что ты хотел, похищая того, кого не должен был? Ты в жопе. Вы все в полной заднице с того самого момента, когда я взялся за свою работу. У вас, по сути, выбор небольшой. Первый вариант, вы все погибнете. Второй, ты выполнишь мои требования и останешься жив. Да, получишь какое-то наказание, но оно явно не настолько ужасное, как перестать дышать, наслаждаться вкусной пищей и прочими прелестями существования в теле человека. Не держи меня за идиота. Капитан попытался приподняться на локтях, но у него ничего не вышло. Руки были словно чужими. Прекратив нелепые попытки, он опустил голову обратно на пол и продолжил. «У тебя нет своего звездолета, иначе ты просто улетел бы отсюда, забрав своего подопечного. Неужели ты думаешь, что я облегчу тебе задачу и добровольно сдамся в лапы копов? Да, у тебя нет выхода. Это у тебя нет выхода», — с твердой уверенностью заявил капитан. «Ха-ха-ха». Его смех звучал натужно и ненатурально. «А к нам навстречу скоро прилетит целая флотилия во главе с боевым крейсером. И тогда ты пожалеешь, что родился на свет. Ах, нет», — грустно вздохнул Карпов. «Дружище, так не пойдет. А ведь изначально ты мне показался адекватным человеком. Подумаешь, флотилия, тебе-то она чем поможет? Ты же просто сдохнешь. Зато за меня отомстят». Капитан в этом не был уверен. «Ой, глупости», — веселым тоном ответил Карпов. «Мы как переместились на ваш звездолет, так и свалим. Никакая флотилия нас в жизни не найдет. Ты думаешь, почему я с тобой говорю? Потому что у тебя нет других вариантов свалить из этой звездной системы». Капитан чувствовал, что ему становится тяжелее говорить, а конечности снова начинают наливаться большей тяжестью. Он начал паниковать, но старался не подавать вида. «Давай так, мы довезем вас до ближайшей обитаемой системы, высадим и разойдемся, словно не знали друг друга никогда. Нет, я тебе заплачу. 1 000 000 кредитов. Соглашайся». «Нет, товарищ, так не пойдет. Мои условия ты слышал. Да вы никогда не выберетесь из этой дыры в галактической заднице», — настойчиво продолжил уговоры капитан. «Никогда. Потому что, если бы ты мог взломать Искин, ты бы это сделал. Да, мы подохнем, но вскоре прилетит наша крыша, и вам кранты. Ах, товарищ, не держи меня за идиота. У меня вариантов свалить отсюда выше обшивки звездолета. У тебя осталось 3 минуты. Если мы за это время не договоримся, я сажаю детей в спасательные капсулы и лечу на планету, где спокойно дожидаюсь спасателей. А вас составляю помирать от яда, беспомощных, способных лишь думать о неизбежно приближающейся смерти и постепенно сходящих с ума. Кстати, большая часть из вас свихнется раньше, чем помрет. Или, что или, напрягся капитан, или мне стоит попробовать договориться с твоим помощником. Возможно, у него жажда жизни окажется сильнее твоих нездоровых суицидальных наклонностей. Тварь, злобно оскалил зубы капитан. Он прекрасно знал своего старпома. Этот гад ради спасения своей шкуры пойдет на все. О, вижу, ты полон негодования. И каков будет твой положительный ответ? Поняв, что телохранитель Хлорави не шутит и торговаться не настроен, капитан твердо уверился, что выбор у него небольшой. Возвращающийся паралич поднимал в его разуме волну паники. Становиться кабальным рабом на какой-нибудь планете-руднике ему не улыбалось, но жить хотелось больше. «Гипер с тобой», — едва слышно прошептал он, еле шевелящимися языком. «Искин, приказываю связаться с правоохранительными органами Хлорави. Вот и славно. Верный выбор. Одна стена, противоположная той, в которой располагались двери в рубку, превратилась в гигантский экран. С экрана на рубку взирал хмурый взрослый зеленокожий мужчина в строгом черном мундире. Обозрев помещение, он задержался взглядом на голом капитане. Дежурный космической полиции империи Хлорави на связи. Надеюсь, у вас был серьезный повод связаться с нами. Добра вам, дежурный, начал Карпов. На полу вы можете наблюдать капитана пиратского фрегата. На борту звездолета находится 1000 недавно похищенных школьников Хлорави. Вид дежурного тут же сменился на напряженный. Он мгновенно переменился в лице, став абсолютно серьезным. «Кто вы?» – жестко спросил он. «В настоящий момент я выполняю обязанности телохранителя одного из похищенных подростков. Передайте данные своей нейросети». «Не выйдет, товарищ дежурный. У меня по определенным причинам в настоящий момент нет нейросети. Алани, пожалуйста, сними шлем и поговори с товарищем дежурным». «Девушка». Все это время с немым восторгом наблюдавшая за происходящим, медленно потянулась руками к шлему. Ей казалось, словно она стала героиней крутого боевика. То, как Дима говорил с пиратами, как он держался, было восхитительным. Он напоминал ей мужественного и благородного героя киноэпопеи, этакая помесь Джеймса Бонда, Крепкого Орешка и Джона Мэтрикса из фильма «Коммандос». А она принцесса, которую он спасает от пиратов. Сняв шлем, Алани продемонстрировала свое лицо дежурному хлоравийской космической полиции. «Я Лепс, княгиня Алани Ариэльская. Мой телохранитель говорит правду. Нас похитили пираты, а он всех спас. Прошу вас, прилетайте поскорее». «Действительно, похоже», – протянул дежурный, вглядываясь в черты лица девушки. «Товарищ дежурный», – обратил на себя внимание Карпов, – «нам некогда вести светские беседы». Со слов капитана пиратского фрегата, в этот сектор скоро прилетят его покровители на боевом крейсере в сопровождении флота. «Гонять флот ради горстки детей», – недоверчиво удивленным тоном произнес дежурный. Возможно, он соврал, но тут на борту корабля находятся дети из элитной школы. Ради такого куша и флот можно пригнать. В любом случае, я не хочу проверять, прав он или нет. Лучше всего, если вы прибудете в этот сектор как можно скорее. А что с пиратами? Взгляд дежурного был направлен на капитана. Временно парализованы. У вас, должно быть, хорошая команда, раз смогли обезвредить банду пиратов, с уважением заметил взрослый Хлорави. Надеюсь, дети не пострадали. Товарищ дежурный, дети не пострадали, но вы немножко неправы. У меня нет никакой команды. Я действую в одиночку. Так что даже если подельники пиратов не прилетят, есть другие проблемы. Мне нужно как-то уследить за этой оравой и прокормить их. В целях безопасности, на звездолете я их оставить не могу. Конечно, какое-то время я смогу прокормить толпу подростков, но чем раньше вы прилетите, тем лучше. Погодите, глаза дежурного поползли на лоб, а кожа пошла темно-зелеными пятнами. У вас, что, нет своего звездолета? Как вы вообще смогли в одиночку обезвредить пиратов? У меня много талантов. Извините. Но это профессиональные секреты,